Глава 19. В ту ночь, убегая в лес, один, прочь от собственного клана, маленький, слабый, напуганный, он бежал один в дикий лес, и тогда вокруг него действительно была тьма. Вот тогда его действительно одолевал страх. А еще те глаза. Красные, дикие, вездесущие и злые. Те глаза, которые преследовали его в той непроглядной тьме. Тот монстр, который крался за ним в незнакомом, страшном мире, настолько засел в его сердце, что нынешнее положение, не то что страх, даже небольшую опасность показать ему было не способно. Особенно теперь, когда, оказавшись в комнате без света, он видел в ней абсолютно все. Каменные и облупившиеся стены, крохотных жуков, которые эти стены подтачивают с той стороны, вгрызаясь в камень крохотными жвалами. Небольшой ручеек, текущий по стене в нишу под полом. Видел людей, которые за его спиной уходят, и видел огромный сгусток света, покоящийся где-то за стеной перед ним. Там, в глубине горы, заточенный под множеством массивов и преград, он снова оказался рядом. Эта вещь снова была в зоне его видимости, и Азар не смог сдержаться, чтобы его не поприветствовать. «Я вернулся», — оскалился он. «Скучал?» А запечатанная вещь по ту сторону тут же вздрогнула, словно этот голос до нее достал. Дотянулся, дотронулся и тут же привел в ужас. «Несколько лет в этом месте», — хмыкнул Азар, усаживаясь на пол своей камеры и прислоняясь спиной к стене. «Почему бы и нет?» «Молодой мастер, я так вами горжусь!» выдохнул Азар, повернув голову. «И ты здесь?» «Ну, разумеется!» — ответил призрак. «И что на этот раз?» «Просто хотел сказать, что вы молодец!» «Ага!» — протянул Азар. «Ясно!» Закрыв глаза, он почувствовал поток силы за своей спиной — и тут же начал эту энергию поглощать. Запечатанное нечто под сектой снова было перед ним, как на ладони, и тут он действительно мог заниматься практикой с полной отдачей. Его больше ничего не сдерживало. «Я должен был сюда вернуться», — сказал Азар несуществующему призраку. «Только тут я смогу стать сильнее». Это был риск, он это понимал. Показать больше силы значит привлечь больше внимания. Но это было необходимо. Нужно было просто не откусить больше, чем сможешь проглотить. И он решил рискнуть. Он был уверен, что если покажет достаточно, то его не убьют. Даже сильно не накажут. Главное было не переборщить. «Я действительно молодец», — хмыкнул Азар, наслаждаясь своей маленькой победой. «Да», — кивнул призрак старого учителя. «Вы так хотели эту девочку защитить. Вы хорошо постарались». «Что за бред?» Тут же взорвался Азар, отчего даже его духовное море пошло волнами и едва его не обожгло. «А что?» — спросил призрак добродушного старика, поглаживая свою бороду в очень довольной манере. «Она за вас спряталась. Искала защиты, и вы хорошо справились». «Херня!» — отмахнулся Азар и прервал свою практику, потому что разговор с учителем сейчас мог действительно его убить. «Я искал способ стать сильнее». А они просто подвернулись под руку. «Да?» — улыбнулся призрак. «То есть вы говорите, что вам не понравилось, как у этих ублюдков трещали кости, м?» запнулся Азар. «Это никак не связано». «Ага», — ухмыльнулся тот. «Значит, вам не понравилось их избивать?» «Я что, демон какой-то?» — ответил Азар, вскинув бровь. «Молодой господин!» — ласково заговорил призрак. — Вы были злы, что к этой девочке пристали. Именно поэтому вы так вспылили. Именно поэтому нашли такой способ. Вы хотели ее защитить. Признайте, что она вам нравится. — Я никогда такое не признаю, — нахмурился Азар, становясь предельно серьезным. — И тратить на нее свое время тоже не желаю. — Но ведь вы не будете отрицать, что она вам не противна, верно? — не сдавался призрак. На этот вопрос Азар не стал отвечать. «Раз так, тогда, может, назовете ее по имени?» — улыбнулся тот, словно читая его мысли. «Когда отсюда выйдете? Ну, хотя бы разик!» «Я отказываюсь». «Друга твоего в темнице заперли. Возможно, что надолго». «Вот как?» Посреди всей этой шумихи и бушующего безобразия единственная, кто осталась ни при чем, это девочка Тия. Массовое побоище внезапно вспыхнуло и разрешилось, а она так и осталась стоять, не успевая за всем происходящим. Старший ученик, кто был для нее и надзирателем, и наставником, был первым, кто это заметил. Старейшина настоятельно рекомендовал ему продолжать этим детям помогать, и он понимал, почему именно. Пусть это и слегка обижало его гордость. Подойдя к рыжеволосой девочке, он первый сообщил ей, чем же все закончилось. «И что теперь делать?» — спросила она, все еще витая в прострации. «Кто знает?» — улыбнулся тот. «Ждать?» «Понятно». Пробежавшись взглядом по изрытой следами сражения земле, по уничтоженному дому и вспомнив парочку избитых товарищей, этот ученик не смог удержать тяжелый вздох. «Испугалась?» — спросил он. Такая толпа накинулась на нее сразу после выхода из клетки. Он не был слишком доброжелательным или добрым, но девочка была очень симпатичной и важной для секты, так что проявить сочувствие ему было несложно. «Угу», — кивнула она. «Азар был таким сильным, — сказала она, — а еще жестоким». «Ха!» — удивился тот, понимая, что не совсем правильно ее реакцию понял. «Ну, — протянул он, — этот парень в самом деле монстр. Чего уж там?» В 13 лет уже находиться на том уровне, к которому многие приходят за всю жизнь. Даже у старейшин к такому таланту не могла не возникнуть зависть. Что уж говорить о тех учениках, кого тоже называют талантом на 100 лет. «Но ты ведь тоже непроста», — улыбнулся он, слегка покачнувшись и легонько толкнув девочку своим плечом. «Ты ведь тоже особенная, нет?» «Да?» — спросила та, поднимая взгляд. «Азар просто начал практиковаться раньше тебя», — кивнул тот. «Но твой талант точно не меньше. Ты уникальна. Уверен, что у тебя большое будущее. Ты должна тренироваться, и, возможно, в итоге ты сможешь превзойти даже его». «Я не уверена», — прошептала та. «В этом он тебя превосходит», — сказал старший наставник, положив руку на плечо этой девочки и слегка ее погладив. «Посмотри», — кивнул он, указывая на место недавнего побоища. «Он сильный. Он знал, что делает, и делал все осознанно и предельно жестоко. И будет делать так дальше. Он монстр, на которых можно только смотреть и бояться. Сегодня его целью стали эти ученики, а завтра? Кто знает?» Посмотрев на нее, он отпустил руку и решил оставить ее одну, вместе со всем им сказанным. «Ты должна тренироваться», — сказал он напоследок, «и тогда никто не посмеет к тебе вот так приставать. Ты сможешь защитить себя сама. И от них. И, если потребуется, то и от него тоже».